Третья цель операции «Роялти» была разработка методов, как наилучшим образом спускаться, выковыривать багов из нор, как побеждать, не применяя оружие массового уничтожения. Теперь наш солдат превосходил их воина на поверхности, и корабли наши были лучше, чем у них. Но когда мы пробовали спускаться за ними вниз, то успеха не достигали. Если затея с обменом провалится, нам предстояло а. победить, б. сделать это так, чтобы спасти наших, или, не будем забывать такого варианта, сделать все возможное, но умереть и проиграть войну. Планета Пи была своего рода проверкой с целью определить, сможем ли мы научиться выковыривать багов из-под земли. Общий обзор был прочитан каждому бойцу, к тому же все прослушивали его при гипноподготовке. Поэтому всякий знал, что делается все ради спасения товарищей, но на планете Пи пленников не держат, рейдов на нее еще не бывало. Стало быть, не стоит рваться за медалью в дикой надежде спасти кого-нибудь лично. Это просто охота за багами, только с большими силами и новой техникой. Планету собирались чистить как луковицу, пока не станет ясно, что на ней не осталось ни одного бага. Сперва флотские выжгли все острова и незанятую часть материка до состояния радиоактивного стекла, так что можно было заняться багами, не опасаясь за тылы. Вдобавок, флот организовал плотное патрулирование планеты, обмотав ее орбитами своих кораблей, чтобы сопровождать транспорты и охранять нас, глаз не спуская с поверхности на случай, если баги вдруг прорвутся в тылу, несмотря на всю предварительную бомбежку. По плану операции, задачей черных стражей Блэки было поддержка главной миссии по приказу или при случае по своей инициативе, смена другой роты и занятие зоны, охрана подразделений другого рода войск в занятой зоне, поддержка связи с соседними подразделениями МП и уничтожение любого бага, высунувшего нос из-под земли. Так что на планету мы прибыли с комфортом, сопротивления никакого. Я повел взвод скафандровой рысью. Блэки пошел вперед на встречу с командиром той роты, которую нам предстояло сменить, выяснить ситуацию и оценить местность. Он умчался к горизонту, будто напуганный заяц. Кунху с его первым отделением, разведчиками, я отправил на передний край моего участка, а сержанта послал налаживать связь с патрулями 5-го полка. Мы, 3-й полк, должны были держать участок в 300 миль длиной и 80 в ширину. Моя территория была 40 на 17, как раз в переднем углу левого фланга. Позади стояли росомахи. Справа взвод лейтенанта Хорошего, а за ним Ржавый. Наш первый полк уже заменил полк 5-го дивизиона впереди нас с небольшим перекрытием, отчего они были не только впереди, но и в моем углу. Впереди, сзади, справа, слева – все это определялось по инерционным датчикам командных скафандров. Датчики были установлены в соответствии с сеткой по карте операции очень жестко. Линии фронта не было, просто район, а боевые действия в настоящий момент шли только в нескольких сотнях миль от нас – по нашим ориентирам справа сзади. Где-то в том же направлении, милях в 200, должен был быть второй взвод роты G 2-го батальона 3-го полка, так называемые дикобразы. Но дикобразы также могли быть и в 40 световых годах отсюда. На деле дислокации не всегда совпадают с планом. Да и все, что мне известно из плана, это что нечто, названное 2-м батальоном, должно быть справа от нас, за ребятами с Норманди-Бич. Но этот 2-й батальон с тем же успехом мог принадлежать к другой дивизии. Маршал военно-воздушных сил играет в свои шахматы, не консультируясь с пешками. В любом случае, мне не положено было думать о дикобразах. Сейчас мне и бандитов по горло хватало. Пока мой взвод был в порядке, в полной сохранности, ведь мы не встретили сопротивления при посадке. Но у меня было еще полно дел, пока Кунха не достигнет дальней точки. Следовало первое – отыскать командира взвода, стоявшего здесь до нас. Второе – ограничить свой район и распределить его между отделениями и расчетами. Третье – установить связь с командирами 8 соседних взводов, 5 из которых должны уже знать позиции, а не из 5-го и 1-го полков, а трое сейчас продвигаются к позициям. Это Хороший из черных стражей и Сукарно с Баеном из Росомах. Четвертое – расставить собственных ребят по исходным позициям, и чем скорее, тем лучше. Последний пункт следовало выполнить в первую очередь. Когда выгрузились, медлить нельзя. Брамби с его отделением нужно послать на левый фланг, отделение Кунхи вперед с уклоном влево, а между ними встанут четыре остальных отделения. Получалось стандартное каре. Это мы отрабатывали на корабле по секундомеру. «Кунха, Брамби, разворачивайтесь», — приказал я по каналу для младших командиров. «Первый принял, второй принял. Всем командирам полувзводов. Начинаем. Присмотрите за салажатами. Здесь еще могут быть ребята из херувимов. Я не хочу, чтобы кого-нибудь пристрелили по ошибке». Я переключился на личный канал. «Сержант, есть связь с левыми?» «Так точно, сэр. Они видят и меня, и вас». «Отлично. Не могу засечь сигнал углового маяка». «Пропал». «Тогда Кунху направляй по своему датчику ориентации. Хьюза тоже. Это командир разведчиков. Он пусть установит новый маяк». Я удивился, что третий или пятый полк не заменили маяк, ведь в моем левом переднем углу смыкались позиции трех полков. Но от гадания пользы никакой, и я продолжал. «Твой пелинг 2,75, 12 миль». «А обратный?» «9,6, сэр, чуть меньше 12 миль». «Достаточно близко. Своего предшественника я пока не нашел. Продвинусь вперед на максимальной скорости. Присмотри тут». «Давайте, мистер Рик». Я помчался на предельной скорости, вызывая по офицерской связи. «Квадрат, Блэк-1, отвечайте, Блэк-1. Херувим Чанга, слышите меня? Отвечайте». Я очень хотел потолковать с командиром взвода, который мы сменили. И не для того, чтобы засвидетельствовать почтение, отнюдь. То, что я увидел, меня вовсе не воодушевило. Похоже, захват небольшой, да вдобавок недостроенной базы превосходящими силами разрабатывал неисправимый оптимист. Или же черным стражам достался самый паршивый район. Несмотря на то, что выгрузились мы давно и полностью, я успел увидеть на земле с полдюжины скафандров, надо надеяться, пустых, а возможно и с погибшими внутри. Но в любом случае их было слишком много. Кроме того, тактический радар показывал, что целый взвод, мой собственный, занимал позиции. Но к сборному пункту для возврата направлялась лишь жалкая горстка. Никакой системы в их продвижении я уловить не мог.